«Схожу-ка я в туалет», — провозгласил я хмельным голосом и покинул собутыльников. В коридоре моя походка и движение стали гораздо более уверенными. Я достал из кармана ключи от офисной двери и осторожно положил на пол рядом с дверью. Отдал двери сначала пионерский салют, затем по-солдатски приложил ладонь к виску, затем соединил ладони в замок в жесте миролюбия, затем показал фигу и фак, затем подмигнул и двинулся в сторону лифта. В лифте вместе со мной спускалась девушка в офисном прикиде, но мой взгляд, очевидно, показался ей неприятным, и она отвернулась. Достал из кармана украденную из-под носа коменданта и пристава кожаную книжицу и ловко поймал выпавшие из нее ключи от автомобиля. На улице потемнело и потеплело. Падал снег, крупный, словно в мультфильме. Я шел, сунув руки в карман и глубоко дыша носом. Отошел 50 метров от здания, свернул за угол, оказался на территории скромной автостоянки. Посетив вагончик, обменялся рукопожатием со сторожем и угостил его сигаретой. Затем одолжил у него особый пластмассовый веник, подошел к одной из машин и счистил с нее снег. Это очень простая машина отечественного производства. Кстати, моя. Я завел мотор и некоторое время посидел в размышлениях. Выехал со стоянки, вдруг остановился. Сквозь снегопад мне стал виден приближающийся Юра. Он сел, осведомился почти равнодушно. «Что за машина?» «Моя». «Значит, у тебя есть еще одна машина?» «Естественно». «Я не знал». «А никто не знал». «Новая?» Юра одобрительно хлопнул ладонью по передней панели. Я покачал головой. «Та была лучше», — сказал друг. «Это тоже ничего. Советская техника. Простая и дешевая в эксплуатации. Не боишься, что и эту отнимут?» «Нет». «Чего ты боишься?» «То ты создаешь». «Согласен». «Кстати, и деньги у меня тоже есть. Лежат в надежном месте. Немного. Хватит на полгода безбедной жизни». «Значит, ты всех обманул», — печально констатировал друг. «Даже меня». «То есть себя». «Я так и сказал». «Да, обманул. Немного». «Извини, я не мог иначе. После тюрьмы я стал очень дальновидный. Приходится обманывать всех. И самого себя тоже. Останови машину». Я послушно затормозил. Друг, однако, не спешил выходить. «Пора мне, наверное», — задумчиво старым голосом произнес он. «Совсем уходишь?» «Да». Вместо облегчения я почувствовал беспокойство и даже сделал руками несколько мелких лишних движений. «Не может быть. Не верю, что ты так просто уйдешь. Шизофрения сама собой не вылечивается». Юра покачал головой. «Ты не шизофреник. Ты просто устал. И не потому устал, что слишком много дел делаешь, а потому что делаешь не свое дело. Ты что, с детства мечтал строить гаражи? Или продавать нефтяные насосы?» «Нет, конечно». «Вот и подумай об этом». Помолчали. «Оставайся», — предложил я. «Обещаю больше тебя не обманывать. Сначала выполни те обещания, которые уже дал, а потом новые раздавай». «Оставайся, Юра». «Нет, здесь все не мое. Я в твоей жизни ничего не понимаю. Ты тратишь слишком много сил для достижения слишком мелких целей. Я ухожу». «Вернешься?» Может быть. Через 15 лет. Бог знает. Справишься без меня. Попробую. Завтра компаньон вернется. Вдвоем легче будет. Кстати, ты так и не сказал, кто твой компаньон. Иванов, признался я, почему-то застеснявшись. Кто же еще? Ты ведь создал всю мою жизнь. Я теперь доверяю только тем людям, которым доверял ты. А ты, кроме меня, доверял только Иванову. Привет ему передай. А мне пора к своим. Юра показал рукой. Я повернул голову и увидел их всех. Они стояли неисчислимой тесной толпой и молчали. Ни одного старого лица, ни единой седой головы. Все как один, молодые и серьезные. Солдаты в пятнистых маскировочных халатах, бандиты в кожаных куртках, шоферы в ватниках, рабочие в спецовках, ушедшие до срока, насильственно умерщвленные, сгинувшие в автокатастрофах, зарезанные в пьяных драках, подорвавшиеся на фугасах, издохшие от наркотиков, расстрелянные, задушенные, обезглавленные, закатанные в бетон, разорванные на куски, прошитые автоматными очередями, закопанные живьем, сгоревшие в танках, расплющенные колесами грузовиков, отравившиеся ядовитой водкой. Русские и таджики, украинцы и калмыки, казахи и чеченцы, атлеты и доходяги, интеллектуалы и неучи. Иные взгляды были прямы и ясны, другие мутные и подозрительные. Иные лица красивые и благородные, другие перекошенные и отмечены печатью порока. Но все как один. Юные. Чудовищно юные. Непростительно юные. И все мертвые. Юра вышел и махнул мне рукой. Мимо на бешеной скорости пронеслась огромная машина, переполненная хохочущими обдолбанными бледьми, коим ныне нет числа в благословенном Отечестве моем. Из переулка я выкатился было на проспект, но асфальтовая река, сколько хватало взгляда, была запружена сотнями стальных туловищ. Кое-как докатившись до ближайшей станции метро, я решил дальше двигаться пешком.